Глава 31. Диснейвиль. Один декадентский философ как-то заметил и был жестоко раскритикован за свой труд, что Уолтер Элиас Дисней поспособствовал искреннему человеческому счастью гораздо больше, чем все религиозные учителя в истории. Теперь, спустя полвека после смерти художника, его мечты расцвели на просторах Флориды. Открывшееся в начале 80-х экспериментальное сообщество предвестников будущего, опытных моделей жизни завтрашнего дня, было витриной новых моделей и технологий жизни. Но, как вскоре осознал его основатель, ЭС-ОМЖ могло служить своей цели только в том случае, если часть его необъятной площади является настоящим живым городком, который его обитатели называли бы домом. Процесс превращения занял остаток столетия, теперь в жилых кварталах насчитывалось 20 тысяч обитателей, и городок, естественно и неизбежно, был назван Диснейвиллем. Сюда удавалось проникнуть только сквозь строй дворцовой стражи, состоящей из диснеевских юристов, и потому неудивительно, что средний возраст обитателей был наивысшим во всех Соединенных Штатах, а уровень медицинского обслуживания – высочайшим в мире. Некоторые из здешних медицинских услуг действительно невозможно было бы ни создать, ни даже вообразить себе в любой другой точке мира. Комната была оформлена так, чтобы ничем не напоминать больничную палату. Только немногие экземпляры необычного оборудования выдавали ее назначение. Кровать была высотой едва по колено, что сводило к минимуму опасность при падении, но ее, конечно же, можно было приподнимать и наклонять для удобства медицинских сестер. Чаша ванны была вделана в пол и снабжена сиденьем и поручнями, так что даже самый дряхлый или немощный пациент мог бы легко погрузиться в нее и выбраться обратно. Пол устилал ворсистый ковер, но нигде не было ни половиков, о которые можно споткнуться, ни острых углов, о которые можно ушибиться. Прочие детали были не столь очевидны, а камера наблюдения и вовсе спрятана так хорошо, что никто даже не заподозрил бы ее присутствие. Личных штрихов было немного. Стопка старых книг в углу, да первая страница из «Нью-Йорк Таймс» с заголовком «Американский космический корабль отправляется к Юпитеру» в рамке под стеклом. Рядом висели две фотографии. На одной из них был изображен юноша лет 20, на другой — мужчина значительно старше, в форме астронавта. Хрупкой седовласой женщине, смотревшей разворачивавшуюся на экране телевизора комедию, не было еще и 70. Однако с виду она казалась значительно старше. Время от времени она одобрительно усмехалась звучавшим с экрана шуткам, но то и дело поглядывала и на дверь, будто ожидая посетителя, и при этом чуть сильнее сжимала пальцами трость, прислоненную к креслу. Но когда дверь наконец отворилась, она как раз отвлеклась на очередную сцену в телевизоре. Она виновато оглянулась, а тем временем в комнату вкатился небольшой сервировочный столик, за которым шла сестра в униформе. «Джесси, время ланча», — сказала сестра. «Сегодня мы приготовили для вас нечто особенное». «Не хочу никакого ланча». «Но вы почувствуете себя значительно лучше». «Не стану я есть, пока вы не скажете, что это все такое». «Но почему же вы не хотите поесть?» «Потому что не голодна. А вам когда-нибудь хочется есть?» Роботизированная тележка остановилась рядом с креслом, крышка над тарелками откинулась. Пока что сестра не прикоснулась ни к чему, даже к управлению тележкой. Она стояла совершенно неподвижно, с заученной улыбкой, глядя на упрямую пациентку. В 50 метрах от них на наблюдательном посту санитар сказал доктору: «Вот теперь смотрите». Скрюченной рукой Джесси подняла трость, с удивительным проворством замахнулась ей и ударила медсестру по ногам. Но сестра ничего не заметила, даже когда трость прошла прямо сквозь нее. а только умиротворяюще сказала: «Но разве это не чудесно? Поешьте же, дорогая». На лице Джесси мелькнула хитрющая улыбка, но она послушалась и через мгновение уже с аппетитом поглощала еду. «Видите», — сказал санитар, — «она прекрасно понимает, что происходит. Она гораздо сообразительнее, чем делает вид большую часть времени». «Это первый случай?» «Да, все остальные верят, будто им в самом деле доставляет еду сестра Уильямс». «Ну, не думаю, что это так важно. Только поглядите, как она довольна тем, что перехитрила нас. Она ест, вот и прекрасно, этого мы и добивались. Но нам придется предупредить всех сестер, не только Уильямс». Да, конечно. В следующий раз это может оказаться не голограммой. Подумать страшно, сколько исков мы получим от побитого персонала».